Рис по-монастырски. 200 граммов бурого риса, 2 головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла, 2 моркови, сушеная зелень, сельдерея, оливковое масло, укроп, перец черный молотый, соль. Рис промыть в 7 водах, залить кипящей водой в соотношении 1 к 2. Варить 10 минут, чтобы рис был крупинка к крупинке. Откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде потомить мелко нарезанный репчатый лук в оливковом масле. Добавить отваренную, натертую на крупной терке морковь, рис. Приправить по вкусу пряной зеленью.